Я могу понять, что они довольны, что они сотрудничают с вами. Что происходит? Именно в ваших интересах, если вы можете скорее поднять. Да. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, я слушаю. Это касательно финансового специалиста административного взыскания Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Звоним Евгению Николаевичу. Подскажите, как с ним связаться можно? Никак. А что с ним? С ним все в порядке. А почему он на связь не выходит? А зачем ему с вами выходить на связь? Ну, допустим, для того, чтобы услышать информацию непосредственно о его обязательствах, которые уже не исполняются достаточно длительное время. Ну, значит, ваша информация ему, ну, не нужна. Не нужна? Ну, да. Я так понимаю, исполнение его обязательств ему тоже не нужно. Вы понимать можете все, что хотите. Ну, судя по вашим словам, ему информация не нужна. От исполнения обязательств он уклоняется, от общения он уклоняется. Я так понимаю, скрывается. Вы, я так понимаю, ему в этом помогаете. От вас, что ли, скрывается? Ну, судя по всему, ему, видимо, страшно непосредственно. Да, ну, конечно, очень. Когда звонят какие-то тетки по телефону, то это очень страшно. Я думаю, он напуган. Ну, просто. Если он за вас, то, наверное, да. Да, с чего вы взяли, что кто-то куда-то где-то прячется? Номер указан как его контактный. Выходит на связь неизвестная женщина. Это вы со мной выходите на связь, а не я с вами. И не будет он выходить, вам неинтересно. А вы трубку поднимаете и говорите, что ему неинтересно. Я сказала, возможно. Я вообще ничего не утверждала. Я сказала, наверное, возможно. Это мои предположения, конечно. Но я вам точно говорю, что уклонением от непосредственного исполнения обязательств он... Ничего хорошего не добьется. Ну, наверное, зачем вы мне это говорите? Точно. Мне вообще безразлично до глубины души. Чего он там добьется, чего не добьется. То есть, что он вам абсолютно посторонний человек. Вы не исключено. Вы просто телефон на связь. Что? Вы сами поняли, что сказали? Вы просто так уходите по его номеру на связь. Это он вы выходите на связь. Я никуда не выхожу. Я сижу на попке ровно. Ну, вы трубку поднимаете, не я. Ну, я поднимаю трубку, значит, мне это нужно. Ну, вам-то нужно. Так. Соответственно, вам нужно, чтобы мы дозвонились до Евгения Николаевича. Не дозвонились. Мне вообще индифферентно, дозвонитесь вы до него или нет. Прекрасно. Ну, хорошо. В любом случае, передавайте, что уклонение от дистанционного общения может передавайте. Привести к общению личного. Нет, деточка, смотрите, вы когда научитесь вежливо просить людей, деточка, тогда, ну, вы можете своими тогда детьми так общаться. Вы и сможете кого-то попросить о чем-то. 800, а сейчас, пока вы хамло трамвайное, никто ничего передавать. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Виктор Алексеевич. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться по имени и отчеству? Алина Александровна. Марина или Арина? Алина. Арина Александровна. Алина. Здравствуйте. Звоню вам по... Л. Алина, простите, пожалуйста. Да, слушаю вас. Звоню вам по поводу Виктора Алексеевича. Знаком вам такой? Да, знаком. А кем он вам приходится? А вы представьтесь, пожалуйста, кто вы. Меня зовут Ольга Владимировна, Банк Восточный, департамент взыскания. Скажите, пожалуйста, с кем вам приходится наш данный заявитель нашего банка? Заявитель? Дело в том, что он находится на просроченной задолженности в нашем банке. Угу. Хотели бы по этому поводу с ним поговорить. С кем он вам приходится? Да, неважно. Это тайна нашей частной жизни. Угу. Понятно. На сегодняшний день имеет задолженность перед банком на сумму 3500 рублей. Сможете за него самостоятельно внести эту сумму? Я? Вы? Зачем мне это? Ну, просто не говорите, кем он вам приходится, поэтому степень родства, да, не могу определить так. Ну, кем бы он мне ни был, то зачем же мне за него оплачивать? Это же его дело, финансовые, не мои. Ну, его дела, просто понимаете, сумма небольшая, 3500 рублей. Сегодня-завтра нужно оплатить, иначе будет отметка, мы будем вынуждены поставить негативную отметку в его кредитную историю. Соответственно, больше не сможет кредитоваться на каких-то, да, лояльных условиях льготных в кредитных организациях Российской Федерации. Просто пока сумма небольшая, вот, ну, просто помочь, могли бы помочь ему. Вы в курсе, сейчас займете ему, что... в раз он вы вам в курсе, отдаст? Что вы только что нарушили Уголовный кодекс? Уголовный кодекс? Ага. По какой статье? 183. Угу. Распространение банковской тайны. Кому вот вы сейчас рассказали? Это не банковская тайна. Дело не банковская в том, тайна, что... наличие задолженности, сумма задолженности. Это все банковская тайна. Дело в том, что данный номер Виктор Алексеевич указал как контактный, на случай, если у него возникнут финансовые затруднения. А он разрешал вам, да, всем подряд рассказывать о наличии у него задолженности? Ну, раз он оставил данный номер как контактный, значит, он, конечно же, да? разрешал да? именно ага. на данный номер ага. распространять ага. данную информацию. Именно на данный номер, да? Ну ладно, назовите мне, пожалуйста, еще раз свою фамилию, имя, отчество. Мы на вас тогда с Виктором Алексеевичем Меня зовут Ольга Владимировна. Напишем. Фамилия. Пожалуйста. Меня зовут Ольга Владимировна Цицер, Банк ага. Восточный, Департамент ага. взыскания. Ну хорошо, мы пошли писать заявление. Вы сможете передать ему информацию об имеющейся задолженности? О том, что, он у него, что вы раскрыли банковскую тайну в отношении него, конечно, смогу, с удовольствием передам. Сейчас вместе, я же говорю, пойдем напишем заявление. Вы сможете как-то повлиять на него, на то, чтобы он начал движение по своему банковскому ну, не, счету? Я думаю, что мы с вас взыщем компенсацию морального вреда за то, что вы банковскую тайну раскрыли на эти деньги, как раз все и погасим. Я могу быть уверена, что в ближайшие 2 дня Виктор Алексеевич оплатит свою задолженность. Оплатит? 3500 рублей. Не, он не оплатит. То есть в ближайшие 2 дня я могу ставить отказ от погашения задолженности. На основании чего? Вам неизвестно, кто сказал что-то, и вы ставите отказ от погашения? Вам не кажется, что это странно? Вы же с человеком, которому звонили, с ним непосредственно даже не поговорили. Вы сможете передать информацию заемщику? Да обязательно, лично, обязательно. Я все передам, что вы позвонили, разгласили банковскую тайну. Все, мы все я передам, не волнуйтесь. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Какие-то дополнительные контактные номера появились у заявителя? И какого заявителя? У Виктора, у Виктора Алексеевича а что появились он заявлял? Какие-то дополнительные? Может быть, он номер сменил? А что он заявлял? Вы его постоянно называете заявителем. Что он заявлял? Заявитель – это тот человек, который что-то заявляет. У заемщика есть какие-то дополнительные контактные номера? Может, и есть. Вы можете их продиктовать? Нет, он конечно. У него сменился номер или появился Ни еще Ни в коем один? Случае. Если он посчитает нужным, он вам сам все сообщит. Хорошо, я вас поняла, Лена Алексеевна. Александровна, я. До свидания. Спасибо, Александровна. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-Банк, управление по работе с проблемной задолженностью. Меня зовут Мария Валерьевна, главный инспектор. Ольга Викторовна, верно? Да. Очень приятно. Звоню по вопросу задолженности в банке. 49-й день нарушения договора фиксируется. Ольга Викторовна, требования банк выставлял неоднократно. Вы намерены урегулировать ситуацию в досудебном порядке? Нет. Почему? Не хочу. Что значит не хочу? Вы не знаете, что значит не хочу. Ольга Викторовна, вы готовы к разговору сейчас, нет? Никогда не готова к разговору, по вашему мнению. что значит, по вашему мнению, никогда не готовы к разговору? Ну, потому что вам всегда, когда вам говорят то, что вы не хотите слышать, вы считаете, что кто-то не готов к разговору. Ольга Викторовна, я обращаю ваше внимание, с банком у вас материально-правовые отношения. В первую очередь, вы подписали договор, да, никто не принуждал к этому. Вы берете на себя обязательство в дату оплаты внести минимальную сумму платежа. Вы со своей стороны сейчас данные обязательства свои не выполняете. Звонки вам поступают с целью регулировать ситуацию в досудебном порядке. Если вы не хотите разговор вести с сотрудниками и договариваться на урегулирование ситуации, значит, мы вынуждены будем запланировать уже дальнейшие шаги для решения вашего вопроса. Планируйте. И правовое урегулирование этого вопроса будет уже на основании федерального закона 229. Когда банк вынужден, тогда... смешного я сказала. А при чем тут федеральный закон 229? Вы что, в суд сходили уже? Ольга Викторовна, а я разве сказала вам, что банк уже в суд подал? А при чем тут тогда федеральный закон 229? А я вас уведомляю, Ольга Викторовна, что правовое урегулирование данного вопроса в случае, если вы не решите вопрос текущим платежом, может быть на основании федерального закона 229. Вы знаете, что это за закон? Конечно, Ольга Викторовна. Назовите. Я знаю, что это за закон. Назовите. После получения решения суда, Ольга Викторовна, так я же говорю, при чем тут закон 229, если вы в суд не пошли? Вы говорите, а с чего вы взяли, что мы пойдем в суд? Мы будем решать на основании закона номер 229. Где Ольга логика в ваших словах? Вы неправильно сейчас трактуете мои слова. Так вы, я их не трактую, я их цитирую. Если вы не понимаете, что я вам говорю сейчас, ну, я не могу, конечно, большинство адекватных людей вас не понимают. Ольга Викторовна, да. Я поясню, если вам будет... Да, это вряд ли. Не надо, не утруждайтесь. Я не но хочу еще больше выцарять свой мозг. Вы вести конструктивный диалог по вопросу не готова. Конструктивный диалог в вашем понимании у нас не состоится никогда. Да, хорошо. Такие же сумасшедшие. Пусть мне звонят, ладно? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шайдулина Ольга Александровна, Национальная служба взыскания. Разговор наш с вами записывается. А вы мне скажите, пожалуйста, Лариса Викторовна, а с чем связана ваша неоплата была в MoneyMan? Ой, я не считаю нужным это с вами обсуждать. Я просто привела логически вашего робота к тому, чтобы она меня с человеком соединила, да я узнала, кто же там мне названивает-то там, не представляясь, из какой компании. Какая теперь вы я умная поняла. Женщина, Лариса Викторовна. Не хухры-мухры. Вы какая очень умная. А вы мне скажите, пожалуйста, а по какой причине вообще и зачем нарушаете законы? Ой, а вы по какой причине и зачем нарушаете законы? Так, расскажите, пожалуйста, как. Ну, так и вы мне расскажите, где же я что нарушила, товарищ судья? У нас же судья только в стране может определить нарушение закона. Если вы это утверждаете, значит, наверное, либо вы неадекватны, либо вы судья. Вы... Да. Здравствуйте. Слушаю. За ноком вступает в Совкомбанк, меня зовут Павел Юрьевич. Светлана Яковлевна, это вы верно? Да. Звоню с департамента судебного взыскания по поводу вашего денежного кредита. Прямо подано исковое заявление в суд. Общая сумма долга 48 858 рублей. Требование банка до 15 июня долг полностью оплатить. Успеваете внести? А что, когда суд? Что говорится? Суд когда? До 15 июня 48 858 рублей вы готовы оплатить? Я спрашиваю, суд когда? А мой вопрос вы не слышите, да? Я его игнорирую. Ясно. Но, к сожалению, у нас нет информации, когда у вас будет суд. А, ну так, значит, вы врете, что подано исковое заявление, да? Нет, оно подано. А зачем мне тогда оплачивать сейчас? Я дождусь уже, когда суд пройдет. Тогда и разберемся. Не с целью вас проинформировать, когда суд будет. А зачем вы тогда об этом вообще сказали? Мне кажется, что вы таким образом пытались манипулировать мной, но у вас ничего не вышло. Видимо, потому что нет, не будет никакого суда. Ни с каким иском вы не пошли, обманщики. Хорошо, дополнительный телефон есть у вас, кроме этого? Чего вы взяли, что я его вам дам? А, это же у вас в скрипте написано, надо обязательно это сказать, да? Хорошо, в дальнейшем не забывайте, что взыскание может проходить через арест. Вы до суда тогда идите, а то исковой они подали, не знают, когда суд. Вот это, конечно, серьезные ребята. Удачи вам. Пока-пока. Вешайте трубочку.